Глава 22. Дверь позади меня открывается, но я не двигаюсь. Загипнотизированная хищником, не могу сделать шажок к мнимой свободе. Соколовский, прикрыв глаза, свистяще выдыхает. Тряхнув головой, резко разворачивается на пятках и твердым шагом идет по коридору прочь. Я так и стою, пока он не скрывается за дверью своей спальни. Лишь после этого делаю шаг назад, оказываясь в комнате. Закрываю дверь. Мои щеки пылают, истерзанные губы горят. Прижимаю к ним пальцы. Я просто не верю в то, что сейчас произошло. Соколовский угрожал наказанием, но я отчего-то думала, что поцелуи будут подобны тому, какой был в офисе. А вот этот... Вздох сам срывается с моих губ. Этот поцелуй закружил меня вихрем ощущений, крышесносный. Я никак не могу выровнять дыхание и успокоить скачущее сердце. На заплетающихся ногах иду в ванную. И зеркало без прикрас отражает ошарашенную девушку с глазами на пол лица. У меня на щеках можно костер разводить, а губы ярко-алые, припухшие. Один лишь поцелуй так взбудоражил меня. А что будет, реши, Соколовский, пойти дальше? Нет. Зло поворачиваю кран, включая холодную воду. Набираю полные ладони и умываю пылающее лицо. Такое не должно повториться. Стерев воду мягким белоснежным полотенцем, выхожу в спальню. На тумбе стоят бутылочки с водой и стакан. Но я, отвинтив крышечку, жадно пью прямо из горлышка. Осушив половину, немного успокаиваюсь. Какое счастье, что мы не увидимся до конца рабочей недели и что он уедет завтра утром. У меня будет время пережить эти ощущения, прийти в себя, чтобы встретиться с Соколовским. Начинаю переодеваться, но не сразу получается надеть футболку, в которой сплю. Я путаюсь в ткани, злюсь. На себя, на босса, такого наглого, раздражающего и привлекательного. Наконец, я ныряю под одеяло. Верчусь, пытаясь устроиться поудобнее, но у меня ничего не выходит. Все мысли только о Соколовском. Я все еще чувствую его вкус на своих губах. «Гад!» — шиплю, ударяя подушку кулачком. Его пожелание сбывается. Я действительно долго не могу уснуть, несмотря на усталость. Посылаю на голову Соколовского проклятие. Мне удается сомкнуть глаза лишь ближе к полуночи. Но я забыла переставить будильник из-за поцелуя, и теперь телефон звенит среди подушек. Как он там очутился, ума не приложу. Я ведь оставляла его на тумбе. Наконец, пошарив рукой, натыкаюсь на гаджет. А еще понимаю, что в кровати я не одна. Ко мне кто-то прижимается. Сон как рукой снимает. Я забываю выключить будильник. Откидываю одеяло и вижу Аню. Она, сунув ладошку под щеку, сладко сопит. Ее будильник не тревожит. «Опять тебя потеряют», — говорю, вздохнув. Переставляю будильник на 8 утра. Завтрак в 9, за час мы успеем собраться. Падаю обратно на подушки, улыбаясь. Есть что-то в том, чтобы прогулять работу. Аня тут же двигается мне под бок, закидывает на меня руку и ногу. Уткнувшись в меня носом, сопит себе дальше. Ну как она опять здесь оказалась? А я и не заметила. Накрываю нас одеялом. Можно еще 2 часа поспать. Но только засыпаю, как меня кто-то тормошит. Резко распахиваю глаза. «Опять она у тебя!» Недовольно ворчит Соколовский. Он уже затянут в один из своих строгих костюмов. Выбрит, волосы идеально уложены. Я не знаю, когда Аня пришла. Отвечаю, подтягивая одеяло. Перегнувшись через меня, целует дочку в щеку. А потом быстро целует меня в губы. Ну, спите дальше. Улыбается Соколовский. Я, вцепившись в одеяло, хлопаю глазами, смотря в спину Соколовскому. Он бесшумно уходит, тихо закрыв за собой дверь, оставив после себя аромат парфюма. Только легкий щелчок раздается в тишине комнаты. И что это было? У меня весь сон слетел окончательно. А время только 7 утра. Поворачиваю голову к Ане. Вот это сон! Только позавидовать можно. Ты знаешь, что папа у тебя очень странный? Спрашиваю у нее шепотом. Конечно, не знаешь. Отвечаю сама себе. А он целует посторонних девушек и заставляет их изображать фиктивные отношения. Мог бы и настоящую найти. Подняв подушку повыше, упираюсь в нее спиной и беру в руки телефон. Спасибо Соколовскому, перебил такой сладкий сон. Бессмысленно брожу по сети, пока стрелки подходят к 8 утра. Аня уже перевернулась на спину, раскинула руки и ноги, и сразу на огромной кровати стало тесно. Звезда морская прям. Спи еще, говорю, откладывая телефон. Поднимаюсь и иду в ванную. Умывшись и почистив зубы, выхожу обратно и иду к шкафу. В таком доме в спортивных штанах не походишь, я их даже не взяла. Легкие брюки и футболка. Так я хожу летом за продуктами. На вид простое, а цена лучше не вспоминать. Время еще есть, и я заплетаю волосы сначала в косу, а потом сворачиваю ее на затылке. Чуть вытягиваю пряди, придавая прическе немного небрежный вид. 9:30. Пора будить Аню. Странно, что ее не хватилось еще Нелли Ивановна. Стоит только подумать об экономке, как в дверь стучат. Иду открывать. Мысли она читает, что ли? Александр Германович предупредил, что Аня у вас. Отвечает на мой несказанный вопрос экономка. Завтрак обычно в 9, но я могу и попозже накрыть. Это будет здорово. Я отхожу, пропуская экономку в комнату. Я не знаю, что дальше делать. Будить? Сейчас я все сделаю. Нелли Ивановна идет к кровати. Вот не ожидала, что она ночью к вам придет. А она так делает? Нет. Нелли Ивановна наклоняется и гладит Аню по голове. Няня занимает соседнюю комнату. Они соединены дверью. Но так Аня раньше не делала никогда. Чем-то вы ей понравились. Не знаю. Развожу руками. У меня нет опыта общения с детьми. Ну, младший брат есть, но это не совсем то. Мы говорим шепотом, но Аня, кажется, выспалась и сама открыла глаза. «Юля, привет!» Сонно улыбается мне. «Я с тобой спала!» «Я заметила!» Смеюсь. «Вставать пора, умываться и завтракать. А потом...» Перевожу взгляд на Нелли Ивановну. «Я не знаю, что потом. Александр Германович указаний не оставил. У меня есть расписание занятий». Приходит Нелли Ивановна на помощь. «Они ведутся онлайн, так что вам достаточно будет посидеть рядом». «Ань, подъем!» – командует Нелли Ивановна. «А папа дома?» – с надеждой спрашивает малышка. «Нет, уехал на работу». Ответ экономки ее расстраивает. «Подъем, подъем! Сегодня чудесный день! А еще я испекла твои любимые венские вафли!» «Ура!» Аня соскакивает с кровати. «Юля, идем!» берет меня за руку и тянет в коридор. «Хочу вафли!» «Юлия, вам помочь?» «Нелли Ивановна следует за нами». «Попробуем сами справиться», — отвечаю неуверенно. «Должны, по крайней мере». «Тогда потом приходите на террасу», — улыбается экономка. «День и правда чудесный. Вам кофе или чай?» «Капучино, если можно», — прошу смущенно. «Можно», — кивает экономка. «Пойду проверю, чем занят персонал». Она сворачивает к лестнице, а мы идем в комнату Ани. Не без труда, но мы справляемся с утренними процедурами, а потом Аня скачет на завтрак. Она отдохнула, и у нее снова полная батарейка. Наш завтрак проходит под веселую болтовню с нескончаемыми вопросами. В отсутствие отца Аня ведет себя гораздо свободнее. Отвлекается и говорит громко. Ребенок как ребенок. Но в 10 у нее занятия. Мне Соколовский тоже находит работу. Я допиваю кофе, когда начинает звонить мой телефон. Морщусь, трубку снимать не хочется. Но надо. Выждав несколько секунд, нажимаю на зеленый кружок. «Доброе утро, Александр Германович!» Произношу официально, на что получаю недовольное шипение. «Слушаю». Аня, услышав имя отца, перестает болтать и смотрит на меня, не мигая. «Еще бы слушалась», — ворчит Соколовский. «Юля тоже переходит на деловой тон. Я Нелли Ивановну проинформировал, что окончательными приготовлениями к празднику займешься ты. Она даст тебе телефон фирмы и все материалы. Обговорите все. Если нужны изменения, смело вноси. Также осмотри дом. Ты должна его хорошо знать. И список гостей выучи». «Будет выполнено», — рапортую. А когда Соколовский отключается, со вздохом говорю, глядя на Аню. «Хорошо, что не нужно высадить 80 розовых кустов и отделить мешок чечевицы от риса или гречки, не помню». «Розы же садит Семен Иванович», — сильно удивляется Аня. «Папа тебя заставил, да?» «Это шутка. Жалею, что не прикусила язык. Сказку «Золушка» знаешь?» Я очень надеюсь, что об этой фразе Аня к концу недели забудет, отвлечется на праздник, ведь у нее столько дел. А еще мне нужно весь дом показать и усадьбу. А какая экскурсия без Ани? Вот только зря я надеялась, что отдохну от Соколовского. Он не оставил мне ни единого шанса хоть ненадолго избавиться от его общества. Мы валяемся с Аней на полу, листаем картинки в планшете. Эта фирма прислала то, что уже готово. У детей миллиардеров день рождения проходит с огромным размахом. Но меня терзает одна мысль. А кто эти дети для Ани? Понятно, что их родители очень важны для бизнеса и репутации Соколовского. А их отпрыски? Они вообще хоть дружат? Или детей уже с такого возраста приучают общаться с нужными людьми? И спросить неловко. «Костюмы такие красивые!» Я разглядываю принцессу из мультфильма. «Как настоящие!» «Ага!» — кивает Аня. «Но мое платье же красивее, да?» «Конечно!» — уверенно подтверждаю. Платье висит в шкафу. Аня раз 100 бегала на него смотреть. Так забавно было наблюдать, как водит пальчиком по вышивке. У малышки полно нарядов, но этот особенный. Его она купила вместе с папой. «Много шариков!» Аня щурится. «Классно, да?» «Да». Я перелистываю на следующее фото. Там огромный и красивый торт. Это я выбрала. Аня водит пальчиком по экрану. Вот такой большой. А у тебя какой был торт? Малышку интересует, как отмечала дни рождения я. И она ужасно огорчается, что у меня не было так много шариков, и торт был небольшим. В ее картине мира пока не укладывается, что не все могут себе такое позволить. Речка с камышами вместо океана. Дача в 6 соток вместо огромной усадьбы. Я стараюсь отвечать понятно и не забивать голову ребенка сложными взаимоотношениями двух миров. Но как же это непросто не скатиться в нравоучения и обвинения. Аня – чудесный, открытый ребенок, и обвинять ее в том, что она богата – нелепость. Родители не выбирают. «Кушать хочу!» Аня ложится на спину и смотрит мне в глаза. «Когда будем кушать?» Бросаю взгляд на часы на планшете. «Ты знаешь, а уже скоро!» «Юля, а можно я с тобой опять спать буду?» Осторожно спрашивает Аня, ошарашивая меня. И пока я обдумываю ответ, от дверей раздается. «Я бы тоже предпочел спать не один».